Да, я занимался очень ответственным делом. А Диор трусит на негнущихся ногах. Машинистка ставит пластинку на граммофон с автоматическим звукоснимателем. Я не понимаю. Я просто имею в виду, что много лет было потрачено на работу, которая никогда много не значила. Она бы много значила, если бы вам надо было кормить, одевать, обувать и растить ребенка. Она посмотрела на него, слегка вздернув подбородок, словно говоря, что если Тед хочет обсуждать эту тему, то она готова. Тед, с облегчением заметил Бобби, не хотел выходить на ковер или даже подойти к нему. Полагаю, вы правы, миссис Гарфилд, абсолютно. Она секунду-другую выставляла на него подбородок, вопрошая, уверен ли он, давая ему время передумать. Но Тед молчал, и она улыбнулась. Это была ее победоносная улыбка. Бобби любил маму, но внезапно ощутил, что, кроме того, устал от нее. Устал понимать выражение ее лица, устал от ее присловий, от чугунного склада ее ума. «Благодарю вас за рутбир, мистер Брейтиген. Было очень вкусно», и она повела вниз своего сына. На площадке она отпустила его руку и дальше шла впереди. Бобби думал, что за ужином они будут говорить о его новой работе, но ошибся. Мама была словно где-то далеко, ее глаза смотрели поверх него. Ему пришлось два раза попросить у нее еще кусок мясного рулета, а когда позже вечером зазвонил телефон, она вскочила с дивана, на котором они смотрели телек, прыгнула к телефону, точно Рики Нельсон, когда телефон звонит в программе «Оззи и Харриет». Она послушала, сказала что-то, потом вернулась к дивану и села. «Кто звонил?» — спросил Бобби. «Не туда попали», — сказала Лис. На этом году своей жизни Бобби Гарфилд все еще ожидал сна с детской радостью. На спине, раскинув пятки по углам кровати, засунув ладони в прохладу под подушкой и выставив локти. Ночью, после того, как Тед рассказал о низких мужчинах в длинных желтых плащах, «И не забудь про их машины», — подумал он, — «их большие машины ярко размалеванные». Бобби лежал в этой позе, наполовину выбравшись из-под одеяла. Лунный свет падал на его узкую детскую грудь, разделенную начетверо тенью оконной рамы. Если бы он думал об этом, но он не думал, то он не сомневался бы, что низкие мужчины Теда станут реальнее, едва он останется один в темноте, которую нарушает только тиканье его Биг Бена с механическим заводом и голос диктора, сообщающего последние известия с телевизионного экрана. Прежде так бывало с ним всегда. Конечно, легко смеяться, когда Франкенштейна показывают в театре ужасов, хлопаться в притворный обморок с воплем «Ах, Франки!», когда появляется монстр, особенно если Сал Джон оставался ночевать. Но в темноте, после того, как С.Джей начинал храпеть, или, хуже того, если Бобби был один, создание доктора Франкенштейна казалось куда более, нет, нереальным, то есть не по-настоящему, не совсем, но все-таки возможным. Однако ощущение возможности низкие мужчины Теда не пробудили. Скорее, наоборот, мысль, будто какие ни на есть люди станут посылать сообщения с помощью объявления о пропавших собаках и кошках, показалось ему в темноте совсем сумасшедший, но не опасно сумасшедший. В любом случае, Бобби не верил, что Тед мог быть по-настоящему, насквозь сумасшедшим, просто слишком уж умничал себе же во вред. Особенно потому, что ему почти нечем было занять время. Тед немножко, ну, черт, немножко что? У Бобби не было для этого слова. Приди ему в голову слово «эксцентричен», он ухватился бы за него с радостью и облегчением. Но он словно бы прочел мои мысли. Это как? А он просто ошибся. Не расслышал толком. Или, может, Тед и правда прочел его мысли. Прочел с помощью совсем неинтересной взрослой телепатии, снимая виновность с его лица, будто переводную картинку со стекла. Вот ведь и его мама всегда умела их читать, во всяком случае, до этого дня. Но...